К сожалению, расслабленно сносить головы нежити было возможно не более минуты. После этого они повалили большими толпами. Я была единственной их целью на расстоянии 5 километров. До стены было примерно столько же. Надо было поторопиться и вернуться туда. Используя круглые, прямоугольные и смертельные водяные щиты, я была в безопасности, но, сконцентрировавшись на защите, стало сложно отбиваться и прорубать дорогу вперед. Использовать даже одно заклинание среднего уровня было равносильно подписанию смертного приговора, особенно учитывая то, сколько энергии я тратила на защиту. Благо на помощь приходила магия хаоса. Основными моими противниками были средние слуги с парочкой высоких, так что распространения трещин хватало, чтобы разрушить их грудную клетку и легко оторвать голову голыми руками. Не могу сказать, что стало намного сильнее, тренируя технику закалки тела, но явно была сильнее и выносливее обычных магов. Постепенно мне удавалось пробиваться к стене, но уже через полчаса я почувствовала дыхание смерти у своей шеи. Объемы энергии стремительно неслись к нулю, в то время как я продвинулась всего на километр, до стены было все еще слишком далеко. Несмотря на использование магии в первую очередь, физическая усталость тоже была большой. Особенно усугублялась она ментальной усталостью. Как бы ни была я тренирована, но использование магии практически непрерывно перегружало как мозг, так и магические каналы. Вокруг меня собралась толпа из более десятка средних слуг, которые пытались схватить меня и колотили в мои щиты, заставляя на пределе возможностей уклоняться. Сил двигаться дальше практически не осталось. Даже если в такой ситуации я пробужу внутреннюю энергию, то толку она возымеет мало. Собравшись, я решила использовать 2 водных всплеска одновременно. Благо окружающая меня защита была достаточно для того, чтобы выгадать мне время для этого. Как только звездные пути завершились, от меня во все стороны разошлись волны воды, сбивающие с ног неуклюжих мертвяков. Тут же я из последних сил рванула по их телам вперед к стене. Устоявший на ногах скелет попытался остановить меня, но я схватила его за голову и использовала пару распространений трещин на его голове, сжав ее изо всех сил. В результате черепушка среднего слуги раскололась на щепки, подарив мне трупный кристалл. Воспользовавшись им, я слегка восполнила свой запас. К сожалению, особого влияния он на меня оказать не мог, ибо уже истратила штук 5 за эти полчаса. Пробежав 10 метров, я упала. Мертвяк, низший слуга, свалившийся от моей магии, умудрился схватить меня за лодыжку. Быстро взмахом руки отправив в него водяное лезвие, я попыталась встать, но еще пара слуг догнали меня и попытались убить. Мысли путались, в глазах начинало двоиться из-за переутомления. Звезды практически потеряли контроль. Чудом создав водяной щит, я отразила первую их атаку, но они уже были готовы ко второй. Это был конец, но о пробуждении внутренней энергии не было и слышно. Черт, это был полный провал. Как вдруг? Ну что ты за дурочка? Умереть захотела? Раздался задорный и такой знакомый голос. Отрыв глаза, я увидела, как передо мной стоит Чжан Сяхау, а пара трупных слуг валяются у его ног с отрубленной головой и пробитой грудью. Это были точные удары, поразившие трупные кристаллы и мгновенно убившие их. Не знаю, как ему это удавалось, но он невероятным образом всегда находил уязвимые места мертвяков. Это и позволяло ему, не имея ни одного атакующего заклинания, кроме среднего уровня, эффективно противостоять нежити. «Я просто... это была ошибка», — смутившись, ответила я, не зная, куда деть взгляд. «Ничего. Повезло, что я быстро понял, что произошло», — невозмутимым голосом и с улыбкой на лице сказал он, в одно мгновение разобравшись с преследующими меня мертвяками. Комбинация магии ветра и земли невероятна, и пусть он использует плохую технику закалки и несколько слабее меня, но сейчас двигался на совершенно ином уровне. Ай, попытавшись встать, я упала, ноги были ватными и совсем меня не держали. «Давай я тебя понесу, нам надо выбираться отсюда как можно быстрее», — сказал Сяхау, посадив меня себе на спину. «Это, конечно, не как принцессу, но все равно романтично. Ой, о чем я думаю? Сейчас он выглядит совершенно иначе, чем обычно. Наверное, я и правда его люблю». В этот момент в моей голове всплыло то, как я спасла его, несмотря на то, что на меня саму нападал черный монстр. Я вспомнила, какие чувства испытывала тогда. Надо же, из-за пережитого тогда стресса, совсем забыла это. «Давай быстрее вернемся. Прости меня, я больше не буду так делать», — прошептала я на ухо Сяхау с улыбкой до ушей. Меня уже не волновало, что вокруг полно нежити, сейчас я ощущала себя в полной безопасности. Глава 389. Трехступенчатая башня, Инь-Ян. Утром, к 7 часам, я пришел в кабинет к профессору Ли с легким предвкушением. Я долго ждал возможности посетить трехступенчатую башню и изучить ее содержимое. Мне она была дико интересна не просто как средство для увеличения силы, но и то, как она была создана. Кое-что можно было прочитать в книгах, но все самое интересное было утеряно. Сама башня была построена на заре магии по проектам какого-то талантливого мага-ученого при поддержке одного из первых императоров, что был после Цин Ши Хун Ди. Возможно, даже эта башня была одним из его незавершенных проектов. Все же он явно был экспертом в магии пространства и хаоса, а также мастером в магической инженерии. Чего стоит только его гробница, зомби-пучина. Так что не исключено, что в башне я найду что-то связанное с ним или с тотемами, учитывая их связь. Ксин Юн, ты уверен, что сейчас подходящий момент для использования трехступенчатой башни? Спросил профессор, вставая из-за своего стола. Ты очень умный парень и должен понимать, насколько ценен этот день. Однако, возможно, ты не сможешь оценить всю его значимость. Поверь моему опыту, когда ты войдешь туда, понятие времени станет очень размытым. Ты даже можешь так увлечься, что не заметишь, как пройдет этот день. С точки зрения культивации один день в трехступенчатой башне – это миг, дарующий годы. Хотя, к сожалению, если ты недостаточно готов, то не сможешь реализовать полный потенциал. Я уверен, недавно у меня получилось пробиться на средний уровень, и я пробудил магию ветра, начал я объяснять. Прикрываться прорывом на средний уровень не очень хотелось бы. Намного лучше было бы легализовать свое владение магией ветра хотя бы на второй ступени начального уровня. На всякий случай. Так что после битвы с факультетом призыва я понял, чего мне недостает больше всего. Значит, ты тоже был магом среднего уровня? Немного опечаленным тоном спросил декан факультета молнии. Да, что-то не так, удивленно спросил я. Просто получается, что все, кто смог победить слугу в одиночку, оказались магами среднего уровня. Если бы это сделал хоть кто-то на начальном, это было гораздо большее и удивительное достижение, с неловкой улыбкой ответил он. КХМ, забудь об этом. В любом случае ты сделал это, не используя магию среднего уровня, и так как ты только пробился, то маловероятно, что смог подчинить звезды. И теперь у меня и правда меньше поводов отказать тебе. Говоря это, декан направился к двери. Честно говоря, многие сомневались в правильности этого решения. Предоставить день в башне магу начального уровня, это, по сути, равнялось тому, чтобы убить его. Все же она рассчитана на магов среднего уровня и выше. Я очень рад, что ты решил пойти в нее после прорыва. Но стоит ли это делать так скоро? Возможно, стоит оставить это до того момента, когда хотя бы подчинишь звезды. Говоря об этом, пробился я почти месяц назад. Так что уже закончил подчинять звезды магии ветра, сосредоточившись на них, невинно почесал я затылок. Я это сделал вчера вечером, и почувствовав, на что она способна и как может мне помочь, решил воспользоваться этой возможностью. Быть может, я тороплю события и спешу, но думаю, использовать один день вполне сносно для этого. Для прорыва на среднем уровне потребуется минимум неделя в башне. Мне не скоро удастся заполучить эту возможность. Понятно. Тогда следуй за мной. Я не вправе отговаривать тебя, только давать советы, кивнул головой профессор Ли, выходя в коридор и направляясь в сторону основного кампуса. Раз ты все решил для себя, то так тому и быть. Ты умный парень, хорошо знаешь теорию и, как показала битва с факультетом призыва, практику тоже. Так что я не буду больше подвергать твои решения сомнениям. Если есть какие-то вопросы, можешь спросить. Спасибо, ответил я, следуя за ним. Не могли бы вы рассказать более подробно о внутреннем устройстве башни? В книгах мне удалось найти немного информации по этому поводу. Конечно, кивнул он головой. Это не является таким секретом, но и слишком распространяться об этом не принято. Башня не просто так называется трехступенчатой. В ней все связано с цифрой 3. Трехгранная пирамида, ее внешний вид, 3 уровня, в каждом 3 яруса и между ними по 3 платформы, между которыми по 9 ступеней. Давление, что в башне оказывают магические элементы, слишком сильное для мага начального уровня. Только маги, пробившиеся на средний уровень, могут достигнуть первого яруса первого уровня. Второй ярус того же уровня служит для продвинутых магов среднего уровня, а третий – для пиковых. Первый же ярус второго уровня служит для начинающих магов высокого уровня и так далее. Но разница между ступенями на высшем уровне слишком велика, так что последний ярус третьего уровня служит только для уверенных магов высшего уровня. Для развития выше башня подходит мало. К тому же есть эффект привыкания, и после каждого пребывания в ней следует делать большие перерывы. Возможно, ты верно поступил, решив потратить свой день сейчас. Когда попадешь в основной кампус и получишь дни в башне, то эффект привыкания пройдет. Пока мы разговаривали, подошли к трехступенчатой башне. Как и говорил декан и как я помнил из оригинала, она представляла собой трехгранную, словно стеклянную призму. Вход в нее охраняла пара студентов среднего уровня. Насколько мне известно, если месяц дежурить, то можно получить полдня пребывания в башне в качестве благодарности. Это одна из немногих возможностей для менее удачливых и талантливых, что не могут подняться в рейтинге, сократить разрыв с теми, что получают ресурсы. Конечно, таким не пользуются действительно талантливые ребята, так как это просто бессмысленная трата времени для них. Проводите его внутрь, у него есть один день, сказал с улыбкой профессор Ли, указав на меня. Слушаемся, декан Ли, ответили они в унисон. Попрощавшись со мной, профессор ушел. Так ты тот новичок, что сдал демонический экзамен? Усмехнувшись, спросил один из студентов. Посмотрим, сможешь ли ты вообще войти в башню. Пойдем, я проведу тебя до ступеней на первый ярус, ты же должен знать про них, верно? Да, не волнуйтесь за меня, улыбнувшись, ответил я. Судя по всему, парню это очень не понравилось, но он не стал показывать еще больше своего недовольства. Стоило только войти в башню, как я тут же почувствовал колебания пространства. Это был еле заметный переход, который я ощутил чудом. Не будь моя сенсорика на таком уровне и не слей я свою магию пространства с внутренней энергией, не почувствовал бы вовсе. Еще больше меня привлекли чистые стены, отливающие металлическим светом. Понять, из какого материала они сделаны, мне никак не удавалось. Не меньшего внимания стоил бесконечный коридор, уходящий вдаль. Пусть сама пирамида была с основанием в виде правильного треугольника, каждая сторона которого равнялась всего 9 чжанам, этот коридор уходил вдаль, казалось, на пару километров. 1 чжан равно 3,33 метра. Вот мы и дошли. Дальше можешь пойти только ты. Как только время закончится, ты вернешься обратно сюда. Не стоит сильно задерживаться, и выходи, как только поймешь, что не справишься с давлением башни, сказал студент, когда мы добрались до парящих в воздухе ступенек. Я даже не заметил, как это произошло, разбираясь во всей смеси магической энергии в этом месте. Это было поразительно, никогда еще такого не видел. А, и да, мы прошли ровно 3333 метра. Приведший меня студент быстро ушел, не дожидаясь того, как я начну подниматься. Ха, наконец-то я здесь. Как долго я ждал этого. Одно из краеугольных мест в сюжете оригинала. От этого даже мурашки по коже пробегают. Ну, чего ты ждешь, болван? Давай быстрее поднимайся. Мне интересно, как высоко мы заберемся. С явным нетерпением завопил в моей голове Асура, и я полностью понимал его чувства. Конечно, я слегка поддался столь трогательному моменту, улыбнувшись, ответил я, вступив на первую ступеньку, и не ощутил ничего. Но стоило мне полностью встать на нее, как легкое давление опустилось на мое тело. Я вновь ощутил легкое изменение пространства. Значит, даже каждая ступенька является отдельным пространством. Да, до чего же сложная теория положена в основу этого места. Не став долго задерживаться, я быстро взбежал на первый ярус и осмотрелся. 20% ускорение культивации моря магических элементов с преобладанием ветра. Но это слишком мелко даже для моего первого раза. Я планировал подняться минимум до третьего яруса. Если не ошибаюсь, Мо Фань еле достиг его. Думаю, мне вполне хватит для этого способностей. Поднимаясь ко второму ярусу, я почувствовал, как магическая энергия начинает все быстрее вытекать из тела. Ха, до первого яруса это было совсем незаметно, становится все интереснее. Под конец я больше не смог взбираться так же бодро, как и раньше, пришлось перейти на обычный шаг. Даже тело стало ощущать некое давление, но что может сделать давление, рассчитанное на обычных магов среднего уровня, кому-то сильнее высших слуг. Даже мои туманности не на уровне магов второй ступени. Пусть не намного, но их объем превосходит таковой у обычных магов. Во всем виновата внутренняя энергия, когда она в начале лета проникла в мой внутренний мир. Около полугода она влияла на туманности, увеличивая объем магической энергии и слегка ускоряя развитие. К сожалению, влияние на качество энергии было меньше, значительно меньше, поэтому моя магия не стала сильнее, зато увеличилась выносливость. Думаю, за это время объем моей магии стал выше примерно на 20% по сравнению с обычными магами. Не так много, но это целая парочка заклинаний среднего уровня второй ступени. Страшно подумать, к чему это приведет со временем, ибо уже сейчас у меня энергии больше, чем у Муфаня с его четырьмя элементами, даже если пара его элементов тоже была бы на второй ступени среднего уровня. Но останавливаться надолго на втором ярусе я не хотел. Это было просто бессмысленно. В отличие от Мофаня, я лучше осознавал свои границы и прекрасно понимал, что до предела еще далеко. Вступив на первую ступеньку, ведущую к следующему ярусу, я ощутил резко возросшее давление, однако это было по-прежнему в пределах нормы. Но чем выше я поднимался, тем больше было давление не только на тело и туманности, но и на душу. Она и так не до конца залечилась после всего, но сейчас вновь поддалась давлению. В этот опасный момент та самая энергия, что я поглотил на озере Кацит, активизировалась, слегка укрепив душу и позволив мне спокойно дойти до вершины. Посмотрев на путь к четвертому ярусу, или первому ярусу второго уровня, я задумался. Тело явно превосходило требования для подъема туда, магической энергии должно хватить впритык, так может, если я восстановлю ее полностью. На подъем сюда ушло меньше половины моих запасов, но нет, жаль, мой внутренний мир, скорее всего, не выдержит этого. Глава 390. Три сибирских гения. Встреча Инь-Ян. Вздохнув, скрестив ноги, я сел в центре третьего яруса. Даже решись я рискнуть и попробовать забраться на следующий уровень, это плохо закончится. Разница между средним и высоким уровнем, как и между третьими и четвертыми границами, слишком велика. Скорее всего, здесь будет тот же принцип, и не факт, что даже магической энергии хватит. И стоит отбросить мысли о том, что стоило подождать перед входом. Ждать надо было бы слишком долго. Хилиншаньский мед смогут достать только весной, когда кончится миграция синьцзянских монстров. Достав пару ядер стихийных духов ветра и молнии, я положил их перед собой. Повертев в руках баночку с костной жидкостью, вернул ее обратно в пространственный браслет. Не уверен, что это хорошая идея, проводить сразу и усиление семян, и использовать эту штуку. Также я подготовил парочку сильных эликсиров и взятые у клана Ло элементальные лотосы наподобие тех, что я забирал из хранилища клана Гу. Они, конечно, были ценными. Стоимость одного такого была в районе 50 миллионов юаней. Кланы закалки были достаточно щедрыми, хотя, учитывая их возможности, вполне логично, что для них это не стоило так много. Все это было подготовлено, так как я не был уверен, что просто элементальных ядер будет достаточно для подъема уровня семян, а лотосы пусть и не дотягивали до уровня полноценных духовных семян, но превосходили их осколки на порядок. К тому же использовать духовные семена было слишком опасно из-за их эго и противостояния моим семенам. Выпив эликсиры, я начал поглощать энергию первых лотосов, направляя их напрямую в семена. Требовалось подготовить основу для слияния ядер и моих семян. Способ сделать это я узнал из книг Пин Чжуолуна, так что был уверен в себе по крайней мере на 70%. Если что-то пойдет не так, я смогу прервать процесс и выйти сухим из воды. Плотность окружающих элементов сильно помогала мне в развитии. Ключевой сложностью уже было то, что мои элементы были связаны, и повысить семена до душевных требовалось одновременно, так как такая большая разница в уровне могла привести к тому, что одно из них поглотит другое. Когда почва была готова, я взял в руки ядра и начал активно поглощать их энергию. Тут же меня пронзила боль из-за сопротивления семян, усиленная моим поврежденным внутренним миром. Она была терпима, но количество энергии для успешного слияния требовалось несколько больше, чем в благоприятных условиях. Прорыв семян на душевный уровень был сопоставим с прорывом элементов на новый уровень. Конечно, реши я дождаться высокого уровня, все было бы проще, и, возможно, они даже могли бы естественно эволюционировать. Но я не хотел ждать так долго. Семена были одним из моих козырей, что увеличивали силу магии в 4 раза и благодаря которым я мог изначально сражаться с противниками сильнее меня. А может, я просто был слишком нетерпелив? В любом случае я не считал это напрасной суетой, поскольку это было вполне возможно и безопасно. В этот момент активизировалась и внутренняя энергия, начиная способствовать слиянию, обволакивая и просачиваясь внутрь семян вместе с энергией ядер. Это был естественный исход, исходя из ее влияния на туманности, так что я не стремился помешать этому. В этом процессе я потерял счет времени, а закончив, сильно вымотался и был истощен. Мне даже показалось, что я несколько потерял в весе. Вздохнув, я проверил туманности ветра и молнии. Обе продвинулись в культивации благодаря слиянию, что было неплохим бонусом. Но главное, это то, что мои семена перешли на ложный душевный уровень. Думаю, теперь моя магия будет в 4,5 раза сильнее от своей изначальной силы. Я не знал, сколько времени прошло и сколько у меня осталось, но перед тем, как использовать костную жидкость, решил восстановиться и немного просто прокультивировать, используя ускорение на 80%, усиленное моим зубом. И только успел войти во вкус, как вновь почувствовал изменение пространства. Все элементы резко исчезли. Мое время так быстро кончилось, ха, печально. Значит, я правильно сделал, не став использовать костную жидкость. Боюсь, мне не хватило бы времени, и я погиб бы во время процесса, как и все, кто был до меня. А, что за черт, мы же только начали. Начал возмущаться у меня в голове Асура. Ха, успокойся, вздохнув, ответил я, поднявшись на ноги и слегка размявшись. И это уже неплохо. Пора идти. Неужели и правда потребовался целый день на эволюцию семян? Это не может быть так. Нас точно обманули. Мы провели здесь всего 2 часа. Продолжал он без умолку возмущаться так, что даже мне игнорировать его было проблемно. Выйдя, я увидел уже других студентов-охранников. Очевидно, что одни и те же не могли стоять 2 дня подряд. Это было бы слишком жестоко. Не обратив на них особого внимания, я направился к профессору Ли, которому рассказал о своих успехах, а именно о том, что прорвался на 2-ю ступень начального уровня ветра. После краткого отчета быстро вернулся в мастерскую, по дороге проверив сообщения, а их было не так уж и мало. Удивительно, как столько событий произошло всего за 1 день. Начнем с того, что Сюй Чжаотинь согласился посетить подпольные арены, так что сегодня ночью надо будет туда заглянуть с Чен Роу. Возможно, даже посмотреть на ее бой. Ну а главное, это куча сообщений от Хэ Юй. Однако, когда я попытался ей дозвониться, то она была не в сети. Что там у нее вообще произошло? Из всех сообщений я понял только то, что Чжоу Минь попала в беду и была сильно избита истинным воеводой, в процессе чего смогла пробудить внутреннюю энергию. Это было неплохо, но вот ее ранения были проблемой. К счастью, у меня есть способ незаметно помочь ей. Дуньхуанской четверке как раз сейчас нечего делать. Также если судить по докладу Хэ Юй на основе показаний очевидцев, то Чжоу Минь смогла победить того воеводу. Последняя ее атака мечом явно превосходила тот предел, что она могла выдать прямо сейчас. На 1-й ступени, даже с большим духовным семечком, усилив магию мечом только в 1,5 раза, она не смогла бы убить истинного вожака. Скорее всего, она выпустила через него всю свою магическую энергию, используя меч в качестве проводника. Эту функцию я не предусматривал, но это было возможно, если снять предохранитель. По своей сути атаки магии при помощи артефактов, похожих на ее мечи, заключалась в накоплении и сосредоточении в них энергии мага, что и позволяло создать эффект более сильной атаки. К сожалению, у артефактов был предел прочности, и усилить магию выше определенного уровня они просто не были способны, иначе, очень вероятно, просто развалились бы. Видно, находясь при смерти, она наплевала на все или потеряла контроль над магией в желании прикончить противника и проигнорировала мою защиту. А это в свою очередь значит, что мой бедненький меч, мой шедевр, мой ей подарок от чистого сердца. Повезет, если я смогу его подлатать, иначе придется делать новый. Даже постоянный артефакт может быть разрушен, если использовать его неаккуратно. Ну, в любом случае это небольшой размен на то, что она пробудила внутреннюю энергию. Для ее стиля боя это будет большой опорой. К тому же это произошло в достаточно удачное время, и к нужному мне моменту она будет уже в состоянии активно использовать магию и внутреннюю энергию. Добравшись до мастерской, я сильно обрадовался тому, что не нашел ее разрушенной и не обнаружил во дворе парочку мумий или нечто подобное. Ксинер, как обычно, тренировалась на втором этаже, в то время как Нихуан возилась со своими игрушками. Не то чтобы они больше не забавлялись вместе, но последствия от их забав стали разительно меньше, да и у обеих были свои дела время от времени. Проверив печь и закрепив успех усовершенствования семян, я вызвал к себе Инлан. Правда, с ней пришли все ее товарищи. Стоит отметить, что Канфу выглядел значительно лучше. Хилиншанский мед действительно способен творить чудеса. Объяснив ей суть задания, а также передав указания по дальнейшему развитию для Чжоу Минь, вместе с 10 миллионами, взятыми у клана Ло, я отправил их в Сянь. Деньги были выделены на оплату услуг мага-исцеления высокого уровня. Думаю, этого хватит на то, чтобы купить у него одно использование магии высокого уровня. Эх, какие же они иногда бывают скряги. Берут такие бешеные деньги за спасение человека, разве они не дают клятву Гиппократа, как и все остальные врачи? В любом случае, судя по тому, что прислала Хэйюй, Чжоу Минь не поднять на ноги так легко. Нужна именно магия высокого уровня. А потом Инлан поможет адаптироваться ей ко внутренней энергии, месяц применяя магию исцеления. Удобно, когда есть подчиненные с такой магией, это экономит много денег. Закончив дела в мастерской, встретился с Чен Роу и направился на арену, принадлежащую клану Ву. Пришлось потратить солидное время, дожидаясь прихода Чжаотиня. Его же прикид выглядел, специфично. Этот парень точно не хотел привлекать внимание, но сделал ровно наоборот. В местах, где тебя не знают, достаточно добавить в свой образ незначительные детали. Очки, накладная борода, медицинская маска на крайний случай. Но надевать толстовку и натягивать капюшон с кепкой, слишком подозрительно. Да и солнцезащитные очки, вполне хватило бы и обычных, а если еще и добавить цветные линзы, то даже знакомый не факт, что узнал бы его. В результате я слегка подтолкнул его к принятию решения, да подсунул сделанную ему маску. Думаю, сделать это моей фишкой. А еще я лично подобрал ему крутое имечко, надеюсь, он его возьмет. Этот был староста Сюй, да? Спросила с некоторым интересом Чен Роу, наблюдая за уходящей парой парней. Он кажется таким уверенным в себе, но сейчас был каким-то зажатым, не находишь? Скорее всего, меня боится, пожав плечами, ответил я, направившись в сторону входа на арены. У тебя же на сегодня запланирован бой, я посмотрю на него. Не напомнишь, с кем именно будешь сражаться на этот раз? А, да, конечно. И не меняй так тему разговора. Закатила она глаза. Того парня вроде зовут Повелитель Бури. Но меня сейчас больше интересует другое. Разве вы с ним не близкие друзья? Чего это он боится тебя? Скорее не меня, а Асуру. В его сознании между нами слишком большой контраст. Улыбнувшись и покачав головой, ответил я, если не это, он мог бы догадаться, что мы один и тот же человек, хотя после сегодняшнего у него появится больше подозрений. И почему это? Хочешь сказать, те ребята из клана Ву расскажут о тебе? Удивилась девушка, следуя за мной. Не совсем. Они скажут, что кто-то слил про него информацию, чтобы показать свою искренность. Они даже спрашивали сегодня у меня разрешение на это, ответил я. Так что ничего особенного. Если он продолжит сотрудничество с кланом Ву, быстро отсеет эти подозрения, подумав на другого человека. Правда? И почему это? Не понимая, о чем я вообще говорю, спросила Чен Роу. Поймешь, если покопаешься в их недавнем прошлом и в окружении моего друга, произнес я, резко ощутив странное чувство опасности и отклик от зуба. Такого раньше не было. Слушай, а что ты вообще знаешь о своем противнике? «Какое-то у него пафосное имечко», – спросил я, осматривая зал, стараясь сменить тему. «Ничего особого, он сам вызвал меня на поединок. Насколько я знаю, он новичок в бронзовом ранге и до этого имеет 9 побед. Это должна быть его 10-й», – задумчиво ответила она. «В бою он использует магию молнии и огня, так что мы с ним похожи. Должно быть, он искусный маг. Будь с ним поосторожней», – проговорил я, не сильно вдаваясь в подробности, – как почувствовал, что к моему плечу тянется чья-то рука. Пусть в толпе почувствовать приближение конкретного человека сложнее, но даже так я не думал, что кто-то сможет подойти ко мне незамеченным. «Здравствуй, давно хотел с тобой увидеться. Думаю, забрать его благодаря одной ловкости рук будет сложно». «Да», — послышался приятный голос. Повернувшись, увидел молодого парня, старше меня всего на год или два. с черными волосами и голубыми глазами, с европейскими чертами лица. Что еще более удивительно, он чем-то был похож на мое тело в этом мире. А еще он говорил на чистом русском языке. Глава 391. Три сибирских гения, явление, инь-ян, открыто за 990 лакиков. От него чувствовалось что-то родное и что-то жуткое. Но еще больше поражала его сила. Конечно, он не владел закалкой тела, но был близок к низшим слугам, находясь на пике среднего уровня в трех элементах. Он был почти полной моей копией, старше на пару лет, владел совмещенными элементами ветра и молнии, правда без духовных семян, точнее врожденных семян. Семена у него были для всех трех элементов, причем все достаточно сильные, ближе по уровню к большим. Третьим элементом был огонь, это было нашим различием, ну, кроме того, что все его элементы на третьей ступени среднего уровня. Он явно был в шаге от высокого уровня. Ну-ну, не стоит так пугаться. Сегодня я пришел не для того, чтобы сражаться с тобой. Это было бы слишком проблемно, вздохнув, с сожалением сказал этот парень. Ты всего лишь удивил меня, не напугал, спокойно ответил я также на чистом русском, смотря прямо ему в глаза. Знаешь, это не очень вежливо подходить к незнакомым людям. О, ты не забыл родной язык? Удивительно, искренне поразился он. Не беспокойся о нас так, лучше приготовься вернуть то, что принадлежит мне по праву. И даже не думай сбежать, ты и твои пособники причинили большой вред нашему роду, и мы это так просто не оставим. А, родной язык, парень, да ты издеваешься? Усмехнувшись, спросил я. ТЦ, не заставляй произносить твое имя, цокнул парень языком и, тяжело вздохнув, продолжил. Ты же вроде как хранишь его в секрете, верно? Признаться честно, нам самим было сложновато его выяснить. Прошу прощения, но у моей ученицы скоро бой с неким повелителем бури, отмахнулся я от него. У меня нет времени разговаривать с чокнутыми. Я погляжу, ты вовсе бесстрашный. Потом не обвиняй меня в грубости. Кажется, так принято говорить в Китае. Да, со злорадной улыбкой ответил он. Мне нравилось играть с ним, делая вид, что не понимаю, о чем речь. Но было очевидно, что этот парень один из гениев-хранителей. Но говоря по-простому, хари валять дурака. Я точно чувствую от тебя вибрации моей реликвии, зуба дракона. Если думаешь, что через столько веков у нас нет способа обнаружить их, когда мы находимся недалеко, то ты просто идиот. О, значит, так, спросил я, разворачиваясь и уходя с арены, потянув за собой ничего не понимающую Чен Роу. Ха, тогда действительно глупо продолжать разыгрывать весь этот цирк. Мне пора, так что я пойду. И да, передай тому, кто дал вам наводку, что он забавный малый. А вам же скажу, что вы, ребята, слишком самоуверенные, раз продолжаете долбиться о непробиваемую стену. И кто из нас самоуверенный? Возможно, ты не знаешь о нас, так как жил все время в Китае, но нас называют тремя сибирскими гениями, и это не просто так, спокойно продолжал говорить парень. Встретимся уже на арене, я узнал все, что мне было нужно. Надеюсь, ты не настолько труслив, чтобы не принять вызов таких настойчивых дураков, как мы, а, брат. Отвечать я ему не стал и спокойно покинул арену, направившись в мастерскую. Было очевидно, что этот парень, назвавшийся моим братом, скорее всего тот самый повелитель бури, что будет следующим противником моей ученицы. Как бы я ни был уверен в своих силах, но перед тем, как они выйдут на меня, следовало бы навести на них справки, и у меня была та, кто мог помочь мне. Чен Роу хоть и следовала за мной, но была крайне удивлена моими действиями и явно хотела о многом спросить. Возможно, будь это раньше, я бросил бы ее в бой, не сильно волнуясь о ее целостности. Уверен, она бы не погибла, но сильно пострадала. Зато я мог бы посмотреть, на что реально способен этот братец, а заодно и точно увидел бы парочку новых заклинаний ветра и молнии. Но сейчас, я не хотел подвергать ученицу такой опасности. Мне было ее жаль, да и привязался я к ней, как и к остальным ученицам. «Тебе нельзя сегодня сражаться», — начал я, когда мы отошли достаточно далеко и скрылись среди толпы. «Почему это?» — удивленно спросила она. «Твой противник слишком силен, да и ты не являешься его целью, ей являюсь я», — ответил я. «Не уверен, что он оставил бы тебя в покое после поражения. Ну знаешь, я не такая слабая, как могу показаться. Даже обычные маги на пике уровня не смогут справиться со мной так легко», — возмутилась Чен Роу. «Мне больше интересно, на каком языке вы говорили. Вроде был похож на русский, но откуда ты его знаешь?» К тому же так хорошо, ха, это тебя не сильно касается, да и я знаю много языков, разве с моими навыками это так удивительно, беззаботно улыбнувшись, спросил я, и да, я не считаю тебя слабой, но он и же с ним необычные маги, у этого, например, было три элемента, помимо заявленных огня и молнии, был еще ветер, к тому же у него явно есть экстраординарные навыки, похожие на мои, ты имеешь в виду различные заклинания, но откуда он их знает, когда создать их стало так легко, пораженно остановилась она, уставившись на меня, ну, это долгая история, расскажу в другой раз, думаю, вскоре у меня будут небольшие проблемы сверх твоего братца, или благодаря ему в том числе, устало протянул я, не то что я не ожидал чего-то такого, просто та скорость, с которой это произошло, была слегка выше моих ожиданий, да и еще стоит подготовиться к приезду Танью. Эх, Ченки, этот парень точно ищет возможность заставить меня ошибиться и поймать в одну из расставленных ловушек. Что ж, посмотрим, кто первый в ней попадет. Хорошо, раз так, то, задумчиво протянула Чен Роу, сейчас возвращайся в общежитие, встретимся позже, сказал я, направляясь в сторону мастерской. Я дам знать, чем ты сможешь помочь мне. Ладно, несколько расстроена и растерянно протянула она. Я думала, ты больше доверяешь мне. Дело не в доверии, мне просто нужно время, чтобы подготовить ответные меры, спокойно ответил я, скрываясь в толпе. Перед возвращением в мастерскую я тщательно замел за собой следы. Хранители, я уже что-то слышал о трех сибирских гениях от Ксинер, но не сильно углублялся в эту тему. Если правильно помню, то это лучшие ученики молодого поколения трех сильнейших в Сибири родов хранителей. То, что они решили отправить их, значит несколько вещей. Во-первых, они прекратили попытки массово загнать меня в ловушку, используя свои основные силы. Все же погибло много ценных для них магов высокого уровня. На самом деле я рассчитывал на то, что они вовсе прекратят попытки напасть на меня, но видно, они решили не сдаваться. Во-вторых, за этими тремя гениями должны следить сильные старейшины. Как бы они сами ни были уверены в своей способности победить меня, но, учитывая всю историю нашего противостояния, верхи родов хранителей не отпустили бы их просто так. Но сами старейшины не будут рисковать нападать на меня. Об этом свидетельствует то, что они выбрали для сражения со мной подпольные арены. Разве это не глупо? Так они сами себя ставят в неловкое положение. Сделать что-то будет сложнее, чем в открытом сражении за пределами безопасной зоны, задумчиво проговорил Асура, как тут его осенило. Хотя с другой стороны, верно, в последней битве, да в предыдущих, они подтвердили, что за мной кто-то стоит. И в последнем сражении они узнали о моей связи с кланом Ло, начал я объяснять. Очевидно, что с их точки зрения за мной постоянно ходит телохранитель. Конечно, они не знают точной причины моей защиты, но это и не столь важно. Главное, что они сами не смогут пойти против клана Ло. Даже ввиду последних событий, у клана больше магов высшего уровня, чем у них вместе взятых, не говоря уже о магах высокого. Но у нас защитника от клана Ло как раз и нет, развел руками Асура, говоря саркастичным тоном. Просчет-недочет, парнишка, ничего страшного, никогда не поздно таким обзавестись. Я думал для начала наладить более тесные отношения с кланом Ло, но теперь это будет важно, согласился я с тем, что был недостаточно расторопным. Ты же только говорил, что они не рискнут напасть на нас, как раз опасаясь этого защитника. Конечно, они не сразу поймут, что его нет, но все же, продолжал говорить Асура, черт, он же и сам должен понимать, или ему просто нравится так нервировать меня, скорее всего, сами они не станут нападать на нас, даже если защитника на самом деле не будет, вздохнув, покачал я головой. Раньше они могли бы сделать это, но сейчас в Китае их деятельность должна быть сильно ограничена, да и в России из-за дипломатического скандала должны быть проблемы, если они еще и убьют меня, честного и мирного гражданина Китая, одного из перспективных студентов одного из лучших университетов. Ха, да это будет то еще дипломатическое шоу. России придется выдать своих ребят, чтобы снять с себя вину. Ну, допустим, это и было частью нашего плана, но видно, мы задели их слишком сильно, чтобы они просто отстали от нас, закатив глаза, произнес Асура, словно я говорил очевидные факты. Черт, определись уже, ты хочешь, чтобы я это проговаривал тебе, или нет? Именно поэтому они и используют подпольные арены. Если даже они убьют меня, то организация Синьса позаботится об этом и скроет их причастность», — продолжил я свои объяснения. «Но им даже не нужно меня убивать. Во время боя или после него им достаточно просто забрать зуб, это их главная цель». Однако верхушка не могла положиться только на этих сосунков. «Пусть они и чертовски сильны, а у меня на арене не будет прикрытия, но я могу просто не явиться на их вызовы. Так что, скорее всего, они попробуют убить меня скрытно. Ты сам себе противоречишь. То они не будут убивать нас, то будут. Определись уже», — возмутился Асура. «Все просто, успокойся», — вздохнув, произнес я. «Они попробуют сделать это не своими руками, а наймут кого-нибудь из храма убийц. В этом случае меня волнует одна единственная вещь. Сколько средств они могут потратить на это, а следовательно, насколько сильного убийцу они смогут нанять. Было бы не очень приятно, если объявился бы кто-то уровня мастера Бея, что был в оригинале. Тогда с моей текущей силой я в любом случае буду трупом. Может, стоит позаботиться о защитных артефактах? Конечно, хотелось бы подготовить себе все самое лучшее, но», — задумчиво протянул Асура слегка расстроенным голосом, — «но собственная безопасность важнее. Не находишь?» «Безусловно, это так. Надо выложиться по полной и вложить в свою броню максимум из того, что я умею на данный момент. Покупка чего-то достаточного уровня по времени сопоставима с тем, чтобы сделать это самому. К тому же я буду полностью уверен в своем изделии». Вернувшись в мастерскую первым делом, я переговорил с Ксинер, расспросив ее об этих сибирских гениях. «Первого из них зовут Повелитель Леса, он самый старший из них и относится к уфимскому роду хранителей», — начала объяснять она, сильно сморщив лоб. «Он владеет магией теней и растений, причем растения у него в два раза сильнее, чем у обычных магов, а магический запас практически бесконечен. Второй — Повелитель Вод, владеет магией воды и льда, а также талантом удвоения защиты, но, думаю, брату не составит труда пробить ее. Он относится к хабаровскому роду. Последний же, он был из владивосточного рода и является самым молодым из них. Я много слышал о том, как он должен стать наследником великого дракона, но из-за происшествия около 13 лет назад все пошло наперекосяк, и реликвия зуб дракона была утеряна. Это именно для него старшие пытались отобрать ее у вас, дорогой брат», — с невинной улыбкой склонила она голову. «Черт, какая же она милашка, так и хочется обнять покрепче. А еще, я слышала, что он должен быть вашим родным двоюродным братом. Ты говоришь, что он был наследником великого дракона. Насколько я знаю, духовные сосуды тотемов сами выбирают себе владельца, и если маг не подходит, то они никогда не смогут установить связь», — задумчиво проговорил я. «Несмотря на всю милоту, надо было работать, а слова про наше родство я просто проигнорировал. Это и так было заметно, хотя степень родства я не мог определить». «А, тотемов? Что это такое?» — удивленно спросила Ксинер, подсаживаясь ко мне поближе. «Не суть важно, объясню потом. Лучше расскажи, как они поняли, что он сможет это сделать?» — спросил я, так как объяснять ей про китайских тотемов будет долговато. «Хорошо, если коротко, то есть легенда, что у дракона было три головы», — начала рассказывать милая сестричка. «Это больше похоже на сказку. Библиотекарша часто рассказывала ее мне. Согласно ней, каждая голова отвечала за свою магию. Левой подчинялся ветер, правой — молния, а средняя управляла пространством. Так что считалось, что тот, кто овладеет всеми этими магиями и сможет заключить контракт с зубом, а затем пробудить древнего дракона ото сна». «А как же огонь? Разве драконы не дышат им?» — удивился я, так как шаблон Горыныча в моей голове слегка треснул. «Не знаю, про это ничего в сказках не было», — лишь пожала она в ответ. В этот момент на телефон пришло сообщение от Ломингшинга. «Меня вызывал на бой на центральной арене некто под псевдонимом Повелитель Леса, выступающий при поддержке клана Лау. Глава 392. Три сибирских гения, Повелитель Леса, Инь-Ян. Вы уверены, что сразитесь с ним, даже зная вашу истинную силу, способную противостоять магам высокого уровня? Этот парень, судя по нашим данным, он чудовище, не сильно отстающее от вас», — говорил Ло Мингшенг, сидя напротив меня и попивая красное вино. «Не произойдет ничего страшного, если вы просто проигнорируете этот вызов». «Я не против его принять», — покачал я головой. «Мы сидели в специальной комнате клана Ло на центральной подпольной арене Шанхая. Бой с ним должен быть интересным. Как пожелаете. Есть еще какие-то приказы для клана Ло?» — спросил четвертый старейшина крайне почтительным тоном. Повернувшись в сторону арены, я наблюдал за очередным боем. Прошли сутки после нашей встречи с повелителем бури, а заодно, как оказалось, моим братцем. За это время я закончил наручи для Кангуанга, на этот раз все прошло гладко, и оба семечка смогли работать в балансе. Надо будет отдать их, когда они вернутся с Сяня. Помимо этого, я подготовил все необходимое для кинжалов Канфу и еще парочки артефактов лично для меня. К сожалению, из-за их сложности пришлось потратить значительные ресурсы клана Ло на материал из главнокомандующих. Так что теперь придется ждать около 2 недель, пока все не будет готово. Вчера меня еще порадовал малыш Ло, найдя нужную мне квартиру. Ксинер и Нихуан уже занялись переездом, так что через 2 дней все должно быть готово, и следов их пребывания в мастерской не останется. Но основную часть времени я потратил на тренировки и на то, чтобы привыкнуть к своим новым семенам. Как и ожидалось, эффект от их повышения сказался на моей душе и теле. Но это было лишь незначительное повышение, пусть оно по сути и являлось качественным переходом. По-хорошему, без звездной реки опасно брать душевные семена, но это не касается врожденных. Они находятся с магом изначально и не оказывают столь большое воздействие на душу, имея также гораздо меньший уровень сопротивления магу, нежели поглощаемые извне. Основной же проблемой Му Нинсюэ было то, что ее талант изначально был выше. Думаю, она сразу пробудилась с большим душевным семечком или с чем-то близким к нему. А учитывая, что у нее уже была сфера, то семечко должно было быть минимум малым. Наличие у вторичных сфер похоже на чудо, сравнимое с двойным пробуждением, как у Муфаня. А мои жалкие ложные семена, ха, не стоит и мечтать о дополнительных эффектах от них. Но это не значит, что совсем никакого давления на душу я не ощутил, просто по сравнению с кучей контрактов, разрывающих мою душу, это было терпимо. К тому же хилиньшаньский мед помогал справиться и с этим, пусть и временно. Но по расчетам моих запасов вполне хватит до поступления большой его партии. И не стоит забывать про амулет укрепления души. Безусловно, это был риск, на среднем уровне продвигать семечки до душевного уровня, но у меня все было под контролем. Мои 3-я духовные границы и 2-я ступень среднего уровня вполне могли справиться с этим. А влияние, которое оказывала внутренняя энергия на туманности, еще больше компенсировало этот эффект. В отличие от той же Му Нинсюэ, что срывалась и падала в пропасть, находясь всего лишь на 1-й духовной границе и имея минимум малое душевное семечко со сферой, у меня были 3-я граница и всего лишь ложное семечко. Да к тому же огромное давление на нее оказывал убийственный ледяной лук, а не сами семена. Однако судя по тому, что я видел, когда Му Нинсюэ приезжала в город Бо, она чувствует себя лучше, чем в оригинале. Могло ли на это повлиять ее состояние перед пробуждением, или это влияние того, что мать передала ей перед своей смертью, что-то вместе с убийственным луком. Но куда это делось в оригинале? Возможно, было уничтожено конфликтом души Му Нинсюэ и ее силы, из-за которой она лишилась всего. Ну, в этот раз конфликт должен был быть меньше, так как благодаря мне она приняла свою силу, а не стала с ней бороться. В любом случае в конце учебного года, во время соревнований, будет все видно лучше. Ло Мингшенг, мне необходимо, чтобы вы подобрали несколько магов высокого уровня, что будут защищать меня и девушек, связанных со мной. Они могут быть как из клана Ло, так и нанятыми охотниками. Главное, чтобы они были проверенными и не предали вас, начал говорить я, возвращаясь из своих размышлений. Надо было позаботиться о безопасности. Они должны сопровождать нас 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, скрытно охраняя истине. Единственное исключение, это когда я нахожусь на территории Минчжу. Там мне гарантирована безопасность. Как причину защиты укажите то, что я перспективный боец, обладающий к тому же и кузнечными навыками, и благодаря этому являюсь важным активом для клана и личным другом Лоджина. Слушаюсь. Это будет не так сложно. Завтра же я предоставлю вам список кандидатов на роль ваших защитников, без капли сомнения ответил он. Все же моя обработка была эффективна, но он маг высшего уровня, так что быть уверенным в нем после этого на 100% я не могу. Однако это не столь важно, так как у меня есть контракт, и в случае чего все 4 старейшины тут же погибнут, а это уже повлечет за собой хаос и гибель клана Ло. Что он сможет сделать, в одночасье лишившись всех своих магов высшего уровня, бывшими еще и единственными руководителями? Если только им не станет плевать на клан, они не посмеют предать меня, ха, жаль, что я вынужден полагаться на них, чтобы спасти свою жизнь, но люди из храма убийц пока мне не по зубам. Хорошо, у меня должна быть с ними связь, так что предупредите их, вздохнув, сказал я, после чего сменил тему. Как проходит строительство моего особняка? Оно завершено наполовину. Стены и подвал готовы, ведется внутренняя и внешняя обделка, а также заканчивается крыша, с гордостью заявил старейшина. Ну, им было чем гордиться. Даже с магией построить половину согласно моему плану всего за месяц это достижение. Печи уже установлены или нет? Спросил я самый важный для моего скорейшего переезда вопрос. Еще нет, но это должно завершиться со дня на день. Слегка смутился он. «Хорошо, сообщи, как все будет готово», – кивнул я. «Время еще было. А как насчет подвальных помещений? Они закончены, практически. Как вы и сказали, мы уделяли им особое внимание и старались не допустить того, чтобы слишком много людей знало об этом», – чуть расслабившись, – ответил Ло Мингшенг. «Всех причастных должно постичь забвение. Наймите мага духа, чтобы он переписал им воспоминания о том, какой именно они строили подвал, а после устраните его. Также все накладные и прочую документацию нужно изменить. Сделайте так, будто один из ответственных производил хищение, и устраните его», – холодно произнес я. Подвал был самым тайным местом в моем новом доме. В нем должны были находиться самые секретные мои разработки, так что информацию о нем следовало скрыть как можно лучше. «Конечно, мы все сделаем в лучшем виде. Есть ли еще пожелания?» – учтиво продолжал спрашивать он. «Это уже начинало раздражать. Неужели я переборщил с его воспитанием?» «Нет, на этом все», – вздохнув, я поднялся со своего места и направился к выходу. «Надеюсь, остальные приготовления идут без происшествий?» «Да, никому о них не известно, даже наши люди думают, что это просто прихоти их старейшин», – ответил старейшина, не вставая со своего места. «Желаю вам удачи в бою, я понаблюдаю отсюда». «Спасибо, надеюсь, вам понравится это зрелище», улыбнувшись, произнес я. «Жаль, что моя известность больше, чем его, и ставки сейчас не так выгодны, как могли бы быть». Выйдя из комнаты, я надел маску Асура и направился ко входу на арену. Когда пришло время, вышел на нее и увидел уже стоящего в другом углу парня с европейской внешностью. У него были русые растрепанные волосы и зеленые глаза. Одет он был в довольно удобный, но вместе с тем стильный костюм, состоящий из белой рубашки, черной жилетки и брюк. Но судя по кройке, в этом вполне можно было свободно двигаться. К тому же удобная обувь в виде кроссовок добавляла пикантности его виду. На руках у него были черные перчатки, завершающий достаточно стильный образ. Что же касается его силы, он и правда подходил под то описание, что дала Ксинер, все ее слова подтвердились. По меньшей мере пятикратный объем магии растений третьей ступени среднего уровня. Черт, да это половина от объема звездной реки. К тому же базовая мощь элемента была увеличена в два раза. Тень тоже была сильной, находясь на третьей ступени среднего уровня. Стоит опасаться ее, учитывая тайные знания магии родов-хранителей. Думаю, он вполне может покрыть всю арену тенью и спрятать свои теневые шипы, неожиданно сковав меня. Рад встретиться с тобой. Меня зовут Орлов Иван Сергеевич, довольно простое имя на мой взгляд, не то что твое, улыбнувшись и слегка поклонившись, положил он руку на грудь. К счастью, я более известен по своему прозвищу, Повелитель Лесов, но думаю, ты уже знаешь про меня достаточно. Жаль, что мы сражаемся не в лесу. «Моя сила будет несколько ограничена здесь», — говорил парень, оглядываясь вокруг. «К слову», — говорил он на русском, «так что думаю, никто, кроме меня, не понимал, о чем он». «Ой, не переживай, это не значит, что я стал слабее. Это всего лишь значит, что мне нужно будет приложить чуть больше сил в борьбе с тобой», — воскликнул он, всплеснув руками и рассыпав еле заметные семена, что тут же разлетелись по всей арене. «Ха, сигнала к началу еще не было, так что уничтожить их я не мог. Не думай, что я волнуюсь об этом. Мне не составит труда сжечь все твои цветочки, как ни старайся», — усмехнувшись, ответил я, разминая пальцы. «Меня больше интересует, неужели вам настолько важно забрать мою побрякушку? Ладно еще Повелитель Бури, его понять я могу, но в ваших-то руках это будет почти бесполезным приобретением. Ох, сразу видно человека, что не жил в нашей суровой родине», — печально вздохнул Иван, подперев подбородок рукой. «В отличие от Китая, где сосуды хранителей были потеряны многие века назад. У нас их удалось сохранить практически в нетронутом состоянии. Мы не поднимали бунтов против тех, кто защищал нас. Мы были не настолько глупы и не настолько доверчивы к крылатым святошам, как остальной мир. Но, увы, большинство из хранителей погрузились в сон или были уничтожены в битве с многочисленными империями и теми же святошами. Так что теперь, помимо поиска наследника сосуда, что мог бы возродить хранителя, они служат как показатель престижа среди родов хранителей. Те, у кого их больше, могут получить больше ресурсов от центрального правительства и стать сильнее, обеспечив более прочную основу для будущих поколений. У нас, трех великих родов Сибири, осталось поровну сосудов, по два. Владивосточным чудом удалось отхватить себе еще один после потери драконьего зуба, иначе они рисковали потерять свою власть. Значит, тот, кто получит меня и мой зуб, сможет возвыситься в глазах властей и контролировать всю Сибирь и Дальний Восток единолично, спросил я, слегка усмехнувшись. А вам не показалось, что Владивосточным помогли власти, чтобы сохранить между вами баланс и не допустить кровопролития? Вас же оставалось всего двое, и это грозило масштабной бойней. Возможно, так и было. Но тот, у кого будет три реликвии, безусловно встанет выше остальных, и они не станут помогать двум другим, только чтобы остановить одного, пожал плечами повелитель леса. Эх, ладно, думаю, нам пора начинать. Сигнал к началу уже прозвучал, и не стоит заставлять ждать зрителей. Ха, так и быть, я скажу, что делаю, но только один раз. Он взмахнул руками вверх. Древесные лозы. Глава 393. Три сибирских гения, первый бой, Инь-Ян. Словно повинуясь его приказу, семена, разбросанные им по арене, начали быстро прорастать, создавая мощные и массивные стволы, похожие на корни или лозы, распространяющиеся вокруг. Как я и думал, он хочет создать как можно больше тени вокруг, чтобы свободно использовать свою вторую магию. Это было даже чем-то похоже на примитивную сферу без подавления магии противника. Теперь у него не было слабости магов растений. Он мог проращивать их везде, где хотел, а уже выращенные служили переносчиками его семян. Ха-ха-ха, надеюсь, ты сможешь справиться с этим, иначе было бы слишком скучно. Рассмеявшись и разведя руки в стороны, повелитель леса взмахнул правой рукой. Тут же, следуя его приказу, рядом с ним возникла деревянная лоза с острым наконечником. Было интересно, что он хочет предпринять, но четкое чувство опасности заставило меня действовать. И я не ошибся. Через мгновение с резким движением вперед эта лоза отделила от себя примерно метровую деревянную палку с крайне острым концом. Скорость, с которой она двигалась, была ужасающей. Опасно даже для некоторых низших вожаков стаи. К сожалению для него, это было медленно в случае со мной. Однако это было только начало. Еще одна массивная одеревеневшая лоза попыталась пронзить меня сзади. Воспользовавшись рывком ветра, я поднялся над заросшей деревьями ареной, но так и не смог найти его. Вместе со своей атакой он скрылся в тени. Справиться с таким большим количеством растений без магии огня будет проблемно. Хотя мне решили даже не дать времени восхититься его навыками. Вместо этого сразу атаковала еще куча лиан с явной целью связать меня и утащить вниз. Но это не входило в мои планы. Используя шаг ветра, я ушел от атаки, активировав фиолетовые глаза молнии на максимум. Если бы их у меня не было, найти его было бы проблемно в этой все увеличивающейся области, не спалив все к чертям. Взмахнув рукой, я отправил гнев молнии в его предполагаемое местонахождение. На пути моей атаки тут же изогнулся довольно солидной толщины ствол. Ха, это была забавная попытка спастись. Именно для этого я и стремился продвинуть свои семена до душевного уровня. Даже если его магия в два раза сильнее обычной, то моя в 4,5 раза сильнее. И это я даже не использую силу четвертой ступени. С ней моя магия начального уровня уже сопоставима со средним уровнем. Естественно, этот столб разлетелся в щепки, и выбранное мной место было испепелено. Но именно в этот момент за моей спиной раздались хлопки. Неплохо, неплохо, улыбаясь, хлопал в ладоши этот Орлов Иван, стоя на поднятых метров на 10 толстых лианах. Он времени зря не терял, продолжая растить свои семена. Черт, насколько же чудовищный у него запас магии, раз у него хватает силы на это, и на то, чтобы атаковать меня. Это было несложно. Я только слегка размялся, ответил я, хрустнув шеей, приземлившись на другой ствол. Конечно, это было опасно, но контролировать все это пространство ему должно быть не под силу. Он маг всего лишь пика среднего уровня и не может даже минимально свободно управлять магической энергией, как те же маги высокого. Все эти его невероятные трюки пусть для обычных людей и кажутся чудовищным талантом контроля или каким-то особым природным талантом, но я уверен, все это был лишь набор заклинаний. Первое, он сам назвал его «древесные лозы», скорее всего оно и ответственно за создание такой игрушечной комнаты для него. Однако это не атакующая магия, а поддерживающая, служащая для усиления последующей магии. Второе заклинание, тот древесный шип, которым он атаковал меня. Остальные же заклинания относятся к обычным заклинаниям магии растений, а именно порка, позволяющая использовать выращенные лозы для атаки, и связывание, как понятно из названия, используемое для связывания противника. Комбинация этих двух заклинаний и есть основа боя любого мага растений начального среднего уровня. За то, что эти растения были покрыты древесной корой и являлись более мощными, ответственно первое заклинание, создавшие эти лозы, которыми он теперь и пользуется. Так что использовать созданный им же полигон для перемещения вполне безопасно. Проблемой может быть магия тени, но от нее так и так сложно спастись на этой переполненной тенями арене. Зато для свободного маневрирования мне не придется раскрывать пространство. Постараюсь приберечь его до битвы с повелителем бури, ха, это будет сильный удар по его эго. Признаю, ты сильный противник, начал спокойно говорить повелитель леса, но я хорошо знаю, на что ты способен. И, к сожалению, в отличие от братца у тебя нет огня, а значит и проблемой ты не станешь. Это мы еще посмотрим, огрызнулся я, желая спровоцировать его. Увы, этого парня было не так легко вывести из себя. Он лишь усмехнулся и, взмахнув рукой, вновь использовал тот древесный кол, отправив его в меня, а сам же скрылся в тени. На этот раз вместо того, чтобы уклоняться, я лишь слегка сместился в сторону и, использовав точечный контроль, усилил себя и поймал этот метровый кол, под громкие возгласы зрителей. Но на этом я не остановился. Быстро развернувшись вокруг своей оси, бросил его в то место, где предположительно должен был находиться противник. С точечным контролем моя сила могла легко и без проблем касаться нижнего предела низших вожаков стаи, так что мощь брошенного мной дротика ничуть не уступала его изначальной силе, если не была больше. Используя же я магию ветра для еще большего ускорения, мог бы выдать силу истинных вожаков стаи. Повелитель лесов по праву заслуживал называться гением Сибири. Он успел выставить защиту, которую тут же уничтожил дротик. Но и сам снаряд развалился на щепки и больше не представлял опасности. К сожалению для моего оппонента, эта атака содержала только физическую силу, а не магическую, так что, вслед за дротиком летела молния гнева молнии. Иван тут же выскочил из тени на быстро выросший рядом ствол, а тот, на котором он скрывался, был разрушен и испепелен моей молнией. Надо было видеть его бледное лицо, когда он понял нашу разницу в силе. Естественно, даже если хранители и догадывались о кланах закалки или имели некоторые знания, сами они не владели ей и точно не имели тесных связей, так что в их понимании обладать такой силой – безумие. «Ха-ха, чудовище, тяжело дыша», – проговорил парень, – «ты ничем не отличаешься от монстров, ты не первый, кто так меня называет, так что это не может меня задеть», – усмехнувшись, произнес я. «Но это же комплимент», с азартной улыбкой и горящими глазами возмутился он. «Но это не отрицает того, что я получу желаемое». В этот момент повелитель леса вновь исчез, а прямо подо мной выросли еще штук 6 древесных лиан, что попытались схватить меня. Оттолкнувшись от того места, где только что стоял, я не стал сдерживать силы и разрушил его, оставив переломанный ствол. В полете взмахнув рукой, я выпустил вихрь лезвий ветра, попутно поднявшись почти под потолок арены. Моя магия была достаточно сильна, чтобы переломить солидную часть стволов и засыпать всю арену опилками и щепками. К сожалению, скорость роста и прочность некоторых растений была слишком большой, и покончить сразу совсем не было возможности. Зато в меня летело сразу 3 древесных дротика. Легко увернувшись от них, я спустился вниз, приземлившись на довольно толстый ствол, что выдержал мою магию, но от удара он затрещал и почти переломился пополам. А все потому, что помимо того, что я со всей силой оттолкнулся от потолка, я ускорил себя еще и рывком ветра. Тут же в меня полетала парочка теневых шипов, но я вовремя успел их заметить и сжечь оба своей молнией. Пусть это и заклинание среднего уровня, но оно в первую очередь служит для связывания, а не прямого урона, так что обладает малой прочностью.